Главное, за него уже сделали. Если бы он попытался чего-то там подстроить, представить все так, точно его квартиру ограбили, тогда пришлось бы вещички самому выносить. И куда бы он их оттаранил? Да вот именно туда, где полицейские отыскали бы их ровно за 2 минуты. Тут бы ему полный гвоздец и вышел. А так все без него устроилось. В квартиру на самом деле влезли. Барахло на самом деле поперли. И мудаки, которые все это сделали, на самом деле укокошили его жену, фактическую, его бедную Гемму. Догги быстренько прошелся по квартире, посмотрел, чего пропало-то, а потом занялся последней проблемой. Слишком много народу в городе знает, что нрав у него горячий. Родители Геммы — это раз. Ее лечащий врач — это нахер два. А сколько еще мудаков, которым всегда охота лезть не в свое дело, так это уж одному Богу известно. Не может он просто так завалиться в полицейский участок и сказать, что нашел свою подружку убитой. Кабы он был прирожденным сутенером из среднего класса, тогда, конечно, тогда бы он мог рассчитывать, что его в полиции чаем угостят и выслушают с сочувствием, а не подвергнут гребаному допросу третьей степени. Так ведь тогда бы у него и нрав был не такой нахер горячий, правильно? Нет, ему лучше остаться здесь, и выглядеть все должно вот как. Грабители обчистили его дом, прикончили подружку Дуги, да и самого Дуги тоже нахер едва не ухайдакали, и полицейские найдут их лежащими рядышком и увезут на скорой, ее уже зажмурившейся, а его поуродованным, но живым. Вот и надо теперь, малек, поуродоваться». Он подержал перед мордой кулак, стиснув его до того, что кулак аж затрясся. Стукнул себя в лоб, сначала легко, на пробу, затем покрепче, но все же не так крепко, чтобы сильно пораниться. Потом двинул себя в живот, постарался, чтобы получилось неожиданно, врасплох. Да какой там мог быть расплох, у него даже дыхание не перехватило. А и перехватил бы. Что нахер толку, это ж со стороны-то никто не увидит. Ему нужны ссадины, раны, может, даже сломанные ребра, зубы выбитые. Да, выбитые к долбанной матери зубы. Что такое несколько выбитых нахер зубов по сравнению с пожизненной свободой? Мать вашу перемать, что такое месяц в больнице по сравнению с 20 годами в крытке? Он снова взглянул на кулак и понял, что даже если ему удастся отметелить себе как следует, нужных повреждений все равно не получится. Сам он и замахнуться-то как следует не сумеет, не тот рычаг. Есть, правда, другая идея, и вот она может сработать. Надо выйти из дома, поехать на окраину, выбрать улочку поглуше и подраться там с каким-нибудь пьяным хмырем, а после вернуться домой и улечься рядом с Геммой на полу. Главное, чтобы до смерти не убили, остальное не проблема. А то он раньше в переделках не бывал. Заползал к Гемме в постель. «Что с тобой случилось? Морду набили, не видишь? Кто? Мать твою, кто никто? Какая тебе нахер разница? Может, тоже получить хочешь?» «Эй, говнюк!» — крикнул Дуги. «Поди-ка сюда, посмотрим, на что ты годишься». Прохожий остановился, прищурился, вглядываясь в темноту. «Ты это кому, друг?» Дуги сделал пару шагов вперед, однако выходить из проулка под свет фонарей Хай-стрит не стал. Мудака, которому предстояло сделать все дело, нужно было раззудить до того, чтобы он сам полез в темноту. «А ты дерьмо-то из ушей выскреби, может, лучше слышать будешь». Молодой человек поколебался, потом шагнул к Дуги. Стрижка под замшу, морда бледная, точно манная каша. И одет в шерстяные треники, идиот долбанный. Идиот долбанный! Однако сопляка это не пробрало. «Ублюдок чокнутый!» — фыркнул он и пошел себе прочь. Дуги прикинул, не мотануть ли еще куда. Да нет, именно эти места славились частыми уличными драками. И копы сюда особо не лезли, разве что совсем уж запоздняк, когда все богатеи, живущие в самой клевой части города, усядутся в свои лимузины и отвалят по домам. «Эй!» Еще один бритый, хотя нет, тот же самый, и дружка с собой приволок. «Это твой любовник, что ли, а, говнюк?» — крикнул Дуги. Конец-то у него хоть приличный. И вот это уже сработало. Пришлось, правда, малость помахать кулаками, чтобы они принялись за дело всерьез. В тяжеловесы этих парней никто бы не взял, но они были жилисты, злы и не так, чтобы очень пьяны. В самом начале Дуги успел пару раз вмазать и тому, и другому по мордасам, но потом игра пошла на их половине поля. Они его чуть не убили нахер, так можно сказать. На минуту он точно вырубился. А когда они напоследок, перед тем, как отвалить, поочередно врезали ему башмаками, ну ладно, кроссовками, по ребрам, он уже харкал кровью и блевал. В общем, Дуги счел, что метелили они его дольше, чем ему требовалось. Он согласился бы и на меньшее. Лежа, Дуги обхватил руками живот, попытался подняться, опираясь об асфальт коленями и плечом. Ничего, получилось. Дышать, правда, было больно. Похоже, ребра перебиты, да ладно. До дома он все равно доберется, его так просто не остановишь. Нос тоже сдается сломан. Губы разорваны в паре мест, и костяшки на кулаках уже начинают синеть. И тело под одеждой, небось, переливается всеми цветами гребаной радуги. Он захихикал. Истерика, что ли? И снова блеванул и врезался лобешником в асфальт. «О, мой бог! Что они с вами сделали?» Женский голос, и ноги к нему подбежали женские, и обхватили его женские руки. «Я в порядке, катись отсюда!» — прохрипел он, отворачиваясь и горбясь, пытаясь подняться. «Давайте я вам помогу!» «Да в порядке я, точно!» — простонал он, отползая на коленях в темноту. «Тебя это все не касается!» «Знаю, что не касается», — сказала она. «Но все же позвольте, я вам помогу». Она поддерживала его, пока Дуги поднимался на ноги, а потом, когда он попытался отвалить, вцепилась ему в плечи. «Послушайте, я медицинская сестра. Я видела, как вас избивали. Вы получили много ударов по голове. Вам нужно поехать в больницу, чтобы вас там осмотрели. У вас может случиться кровоизлияние в мозг. Домой вам идти нельзя». «Отстань от меня!» «Послушайте, ну успокойтесь. Они ушли. Вам ничего не угрожает. Убегать никуда не надо». «Да отвали же ты!» Он снова вырвался из ее рук, а женщина снова ухватила его за плечи и на этот раз повернула к себе лицом. «Вы же можете умереть!» — объявила она. Сейчас лицо ее было совсем близко, дюймах в шести от него. Блондинка, лет под 30, помады не пользуется, большие синие глаза. В общем, отхарить такое одно удовольствие, вы это понимаете? «Со мной все нормально».